Боль снова вернулась. Вся левая половина тела онемела. Не чувствовал я левой руки с костылем, на которой приходилось тяжело опираться. Но, собравшись силами, я продолжил, хотя голос стал предательски подрагивать. «Красное знамя по-прежнему ассоциируется с чудом. Современным солдатам пока что трудно понять, почему их предки победили самую сильную армию мира почти 70 лет назад. Но знамя – это всегда символ, а знамена победившей армии – священная реликвия и никак иначе. Им и нам с вами, товарищи полководцы и ученые, нужна пока только надежда на победу. Сейчас этого будет вполне достаточно. С первой победой придет и вера в то, что за ней придет следующая. Пусть кровь из капель, которые состоят знамена победы, святая кровь победителей поможет и нам в этот трудный для Родины час. Пока надежда и упорство – это наши главные козыри в бою. Война не закончится завтра, товарищи, но в наших силах закончить ее как можно быстрее и одолеть врага». Когда все же разошлись, я едва смог доковылять с помощью Константина до походной раскладушки, стоявшей тут же, в комнате за ширмой. Американцы время от времени щупали оборону вокруг авиабазы, два раза вылавливали и диверсантов, поэтому теперь все время приходилось сидеть в бункере. Через полчаса ушел вызванный адъютантом врач, сделавший сразу два болючих укола. Боль мало-помалу стихла. Странно, но после упомянутой Грековым особенности местного климата мне вдруг ясно увиделся журавлиный клин, вытянувшийся на десяток другой метров в осеннем небе. Это было давно, еще в детстве. Отец тогда только-только привез нас с мамой на новое место службы под Кишинев. Журавли летели на юг, но совершенно молча. Тогда самой большой тайной было именно это величавое молчание, которого я до сего дня так и не смог разгадать. Россия. 4 октября 2011 года. 22:34 по местному времени. Центральный участок Сибирской оккупационной зоны. Юго-восточный Салаир. Реликтовый пещерный комплекс в районе горы Пихтовой. Примерно 638 километров от ближайшего населенного пункта и около 580 метров над уровнем моря. Район постоянного базирования партизанского отряда. Антон Ропша Варламов. Опасная рутина и старые знакомые. Солнечный свет стал каким-то тусклым. Утренний туман, рассеявшись, забрал с собой всю серость с неба, и оно опять стало бледно-голубым. Северо-восточный ветер принес уже ставший привычным запах гари. Это амеры выжигали участки тайги, сгоняя к предместьям Кемерово строительную технику. Видимо, помимо базы собирались строить еще что-то, но без разведки пока трудно сказать конкретно. Заготовки пищи шли трудно. Пуганное частными артобстрелами зверье разбегалось. Сети, привезенные Черновым, часто приходили с глубоких проток полупустыми. Обычно скапливавшаяся там сонная рыба, словно оправдывая поговорку, уходила под коряги, не желая попадать в котел к людям. За последние 10 дней умерло 6 тяжелораненых, но все они были из эвакуированных, пока на новом месте удалось обойтись без боевых потерь. Лесник оказался действительно очень полезным бойцом. С его знанием местности, всяких лечебных и съедобных трав до кореньев, от верной смерти Лера и ее помощницы Аня и Вера поставили на ноги троих вполне толковых ребят. Теперь потери, понесенные в результате памятного рывка в нынешнее укрывалище отряда, удалось хоть отчасти компенсировать. Всего мне удалось сформировать 3 боевых группы, не считая моей, так хорошо показавший себя во время налета на командный центр управления американцев. Страйкбольная дурь и всякие вредные идейки, проросшие еще со времен начальствования Краснова, мало-помалу изживем. Но времени для нанесения удара по авиабазе совершенно не хватало. С каждым часом американцы укрепляют оборону, осваиваются на новом месте и привыкают к местным условиям. Нанести внезапный удар имеющимися силами и так будет непросто. А еще через месяц так и вообще невозможно, даже если пойти на полный отказ от вариантов отхода с места акции. Всего в боевых группах сейчас по 5 бойцов. Но реально, я все еще могу в какой-то степени спокойно положиться лишь на тех, с кем громил амеровский штаб. Налет на базу хоть и стал чем-то вроде идеи фикс, но не затмил и других нужд, не менее важных для выживания и работы отряда. Две из трех групп я по согласованию с Лерой ориентировал строго на должное начаться уже завтра рейды за медикаментами и обмундированием. Грядущие холода вполне способны парализовать работу отряда. Поэтому первая группа, состоящая из ребят более молодых и выносливых, сейчас щупала восточные отроги Салаира с тем, чтобы выйти на маршруты снабжения наемничьих аутпостов. Также, по отрывочным данным радиоперехвата, удалось нащупать примерную структуру передовых баз, как камеры называют небольшие укрепленные пункты по своим боевым свойствам и функциям, идентичных нашим блокпостам. Всего нам известно о трех крупных аутпостах. Джинджер Альфа на севере. Этот разместился на месте турбазы в районе горы Золотой. Второй, Джинджер Браво, южное предместье уничтоженного ныне Новокузнецка. И самый новый Джинджер Чарли, он северо-восточнее новой переправы через Томи. Амеры навели собственную переправу, сейчас строят дорогу. Наемники там появлялись только после известных событий. Видимо, новые хозяева, опасаясь за свои инвестиции, решили подстраховаться. Думаю, что не стоит с нашими возможностями соваться непосредственно на один из трех обозначенных блокпостов. Местность связана вполне сносной дорожной инфраструктурой, и напади мы на какой-то конвой там, раздавят. По опыту знаю, что сеть крупных блокпостов обеспечивается несколькими более мелкими временно-постоянными кордонами. Думаю, это до полувзвода наемников с легким стрелковым оружием и несколькими джипами, оборудованными чем-то потяжелее. Как правило, это единый, либо крупнокалиберный пулемет, может быть автоматический гранатомет. Вот тут вполне можно будет реализоваться и, может быть, кормиться так некоторое время. Но без информации, когда и что повезут, есть серьезный риск с боем взять на саблю, скажем, груз фаянсовых изделий или железного профиля. Ах, как не кстати молчит Матинелли. Неожиданно мой взгляд зацепился за мерно колышущуюся не в такт ветру еловую ветку. Руки уже подносили автомат к плечу, когда я невольно прервал движение и снова замер. Под деревом стоял молодой, уже подросший за лето олененок. Голенастость почти полностью ушла, но глаза все еще блестели любопытством. Перебирая губами, зверь жевал листья кустарника, приодя нервно ухом, отчего слегка задевал колючую ветку дерева. Раз тут этот пугливый телок, то людей рядом точно нет. Я сижу неподвижно уже почти 20 минут, и за это время ветер переменился уже два раза. Зверь бы точно почуял человека, даже самого осторожного. Меня олень не чувствовал только потому, что ход в толщу горы уходил почти вертикально вниз, сужаясь до такой степени, что метров 5 приходилось ползти, а потом снова карабкаться по естественным выступам в породе. Воздух из пещер не выходил тут наружу. В норе всегда пахло сырым камнем и гнилыми листьями, случайно заносимыми ветром. На этом фоне человеческий запах ощущался не так сильно. Не случайно я завел эту традицию, когда замыкающий всегда дежурит у входа, через который группа вошла с поверхности. Если враг шел по пятам, то непременно проявит себя. Захочет проверить лаз или расставить метки, может быть, какие-то датчики слежения. Пока эта мера предосторожности не дала результатов, что, по моему убеждению, тоже хорошо. Однако по поводу подготовки туристов я никогда иллюзий не питал. Играть в войну – это далеко не то же самое, что реально воевать. Вспомнилась первая неделя после того, как мы с ребятами и лесником Черновым вернулись в новую базу отряда. Старик тогда почти сразу же ушел в лес, взяв помощники двоих совсем еще молоденьких девушек. Они, видимо, попали в отряд случайно, поехав за компанию со своими молодыми людьми и, так сказать, отдохнуть на природе. Можно сказать, что им очень сильно везло. Сначала они выжили в первые дни войны и последующее непростое время, когда в отряде верховодил предатель Краснов. Потом Лера привлекла их к уходу за ранеными, и в боях им участвовать не довелось. И вот теперь опять удача. Старик брал девушек с собой в качестве заготовителей провизии и всяких лечебных корешков. Я только радовался такому повороту событий, всегда стремясь оградить детей, и особенно девушек, от участия в боях. Нет, это не по причине моей жалостливости к якобы слабым и беззащитным. Просто в случае с девушками им легче всего ожесточиться, потерять чувство меры. Из опыта я знаю, что женщины и подростки чаще воюют лучше зрелых мужиков. Они жестче, изобретательнее в острых ситуациях, но у этих качеств есть и неприятный довесок. Раз попробовав на вкус убийство врага, женщины и дети уже не могут остановиться. Отсюда проистекает боевая истерия, психоз. Поэтому я старался, чтобы эта часть личного состава входила в боевые действия более постепенно, чтобы пролитая собственноручно кровь, отнятая в бою жизнь, не легли на психику тяжким грузом. Само собой, было много обид. Когда, вопреки ходатайствам Вовки Саблина, я снял с боевого дежурства всех, кто был моложе 16 или имел сиськи. Редкое исключение сделал лишь для Ирины и девушки с красивым именем Нинель. Последняя, несмотря на экзотическое имя, была с виду совершенно славянского типажа, в противоположность смуглокожей, миниатюрной и черноволосой Ире. Сама о себе девушка рассказывала, что имя ей досталось в наследство от какой-то бабушки с материнской стороны. И впрямь, глядя на коротко обрезанные сейчас светло-русые волосы, курносый нос, высокие крупные скулы и удивительно темного колера голубые глаза, скорее придет на ум что-то простое типа Дарья или Ольга. Ничем выдающимся Нинель не владела, однако обладала отличными качествами, как обычный боец. Она хорошо знала 5 систем автоматов, включая наш «Калаш», американские винтовки «Скар» и М-16, а также германские МП-5 и Г-36. Хорошо разбиралась в пулеметах и на зубок цитировала российские военные наставления вплоть до устава гарнизонно-караульной службы. Вообще оказалось, что неожиданно для себя обрел еще одного, или точнее одну, вменяемую помощницу. В довольно долгой беседе по душам девушка рассказала, что долгое время работала в каком-то частном новосибирском тире, там и набралась. Я особо не поверил, однако в душу лезть не стал, слишком уж ценными навыками обладала Нинель как солдат. Поэтому в тот же день она получила звание сержанта и должность инструктора по боевой подготовке. От боевых ее все же пришлось на время отстранить, и к собственному удовольствию я заметил, что девушка не проявила ожидаемого раздражения. Поэтому как только из общей массы оборванных и усталых людей, еще толком не осознавших, что спаслись, нам с Лерой удалось сформировать некое подобие организованного воинского подразделения, я поручил Нинель занятия с новобранцами. Все как будто было сотню лет назад. Время в осаде тянется словно патока. Каменная крошка жестко скрежетнула под подошвой вновь обретенных итальянских берцев. Их сохранил Семенович, преподнеся их вместе с комплектом демисезонной камки, вырученной предприимчивым водилой прямо из артельного схрона. Вообще, переодеться в свежее и не пахнущее мертвяком было весьма приятно. Боты, вопреки моим опасениям, сильно от болотной воды не пострадали. Водила сумел их правильно высушить, и теперь они вновь сидели, как домашние тапочки. Сейчас передо мной стояла первая группа новичков, отобранная мной лично за совокупность физических данных и кое-какого боевого опыта. Всего 5 человек, которых наравне со своими артельщиками я планировал натаскивать на главную акцию – диверсию на вражеской авиабазе. Прежде всего, это были парни среднего роста, но крепкие физически, умеющие стрелять и не так сильно топать во время движения в колонне. Кроме того, все они побывали в ближнем бою, на что я сделал особый упор во время личной беседы с каждым. Это означало, что кандидаты убили хотя бы одного противника голыми руками, ножом или любым подручным средством. В искусстве побеждать не числом, а умением, часто важно видеть глаза врага, суметь не спасовать перед необходимостью отнять чужую жизнь без применения огнестрела. Пистолет, автомат, а тем более снайперская винтовка делают этот процесс обезличенным. Реакция на смерть другого человека, пускай врага, приходит спустя долгое время. Но обстановка диктует необходимость скрытного, подлого боя. И вот тогда каждому придется не раз и не два посмотреть, как нож входит в такое по-особому податливое мягкое тело, и как жизнь утекает со дна чужих глаз вместе с ненавистью, страхом и удивлением. Поэтому важно было отобрать именно тех, кто уже видел это и не сломался. Отбор был жестким. Многие пытались хитрить и бахвалиться. Но когда я предлагал поединок, многие отказывались сразу. Двоим даже пришлось оставить зарубку на память. И только эти 5 так или иначе подходили. Их можно будет отпустить и поставить вполне реальную боевую задачу. «Товарищи бойцы, я говорил, глядя в глаза новобранцев, ловя каждое лишнее движение. «С этого момента все вы являетесь частью боевого подразделения в составе отряда Вооруженных сил России. После прохождения курсов специальной подготовки вы принесете воинскую присягу, получите личное оружие, воинское звание и учетную боевую специальность. Как только это произойдет, любая ваша деятельность в бою и повседневной жизни будет строго регламентирована уставами и приказами командиров. А так как мы на войне, то за тяжкую провинность, за трусость или предательство наказание будет только одно – расстрел. Могу лишь обещать, что просто так пулю тратить никто на провинившегося не станет. Будем разбираться и самосуд не допустим. Запомните это, потому что за ваши проступки отвечать придется также вашим товарищам и друзьям. И опять же, из-за особенностей нашего положения, ваш проступок будет для них означать только смерть или увечья. Помните об этом при сдаче нормативов, помните об этом в бою и в карауле. Чему можно научить человека за 2 недели, за 7 дней? Только азам воинской науки и дисциплины. Остальное придется постигать в бою. Это обстоятельство до сих пор бесит. Часто я еле сдерживаюсь, чтобы не делать за ребят их работу. Старая форма, доставшаяся мне от мертвеца, вся истрепалась в процессе беспрестанного лазания по тактическому лабиринту, сооруженному в одной из небольших боковых пещер. К концу 6 суток парни уже не шатались толпой. Более-менее научились правильно реагировать на учебные ситуации. Надо отдать молодежи должное. Никто особо не роптал. В мирное время все было бы иначе. Однако в этом нет ничего особенного. Так обычно на войне и бывает. Люди меняются. Обретая внутреннюю собранность, легче воспринимают приказы, управление ими упрощается. Когда есть внешняя угроза, большинство внутренних разногласий, а порой и смертельная вражда, часто уступает место крепкой дружбе. После окончания 2-недельного курса подготовки мы стали выходить в разведывательные рейды, где я, Алекс или Ирина выполняли роль инструкторов. Новички учились изживать свой страх перед врагом. Я чувствовал, как парням приходит некая уверенность в собственных силах. Однако тут возникла другая крайность. Уверовав в свои силы, легко совершить ошибку насчет противника. Именно на этот случай я наказывал ребятам внимательно следить за новичками и в случае чего страховать. И вот пришел день выпуска. В главной пещере были зажжены факелы и большой костер, горевший ровно на том самом месте, где древние люди поддерживали его негасимыми десятками, а может быть сотнями лет. Все, кто не был ранен или не находился в карауле, вышли на общее построение. Вышло 16 человек, включая жен, детей и приятелей тех, кто сейчас стоял перед строем, замерев в 3 отдельных шеренгах. Оранжевый тусклый свет играл на осунувшихся лицах людей багровыми бликами. Я, Лера и еще несколько человек, назначенных ею как начальники подразделений. Не было только Ани с Верой. Госпиталь без нормальных оборудования и медикаментов не оставлял им ни капли свободного времени. Отсутствовал и Саблин, который теперь вызвался руководить внутренним гарнизоном. Пока бывший бизнесмен неплохо справлялся. Однако ввиду возникшей между нами стойкой неприязни, он взял себе за правило игнорировать мои рекомендации. Но сейчас все отошло на 2-й план. Принятие присяги превратилось в праздник, пускай поводом служило обычное в армии событие. Люди отчаянно желали передышки, чего-то светлого, позволяющего пусть на короткое время, но закрыть перед войной дверь, оставить ее ужасы и собственные личные трагедии в стороне. Никто из нас не питал иллюзий по поводу судьбы родных и близких. Радиосводка и редкие слабые передачи с Хабаровска через спутник оптимизма не внушали. И все же, сейчас, вглядываясь в лица людей, я не видел отчаяния, а только лишь усталость и даже улыбки. Напротив, в строю замерли чьи-то мужья, братья или друзья. Заминка у нас была только со знаменем. Однако Чернов, как-то хитро улыбаясь в бороду, заверил, что не надо кроить его из лоскутов, он где кое-что имеет в запасе. И так и принес нечто длинное, завернутое в выленивший брезент. Когда мы с Лерой увидели, что это было, я чувством пожал старику руку и обнял. Такая находка по нынешним временам – это действительно настоящее чудо. Сейчас перед строем четким чеканным шагом шли 3. Ирина, Алекс и Сергей. Выбор мой пал на них не случайно, ведь все трое показали себя в экстремальных обстоятельствах с лучшей стороны. Я не без удовольствия отмечал тот внутренний трепет, когда за час до церемонии вызвал их в штабную палатку, Илья озвучила решение доверить им быть в почетном карауле, а Ирине стать знаменосцем. В постсоветские времена обязанность эта осталась почетной только лишь в боевых армейских частях, где принцип «цело знамя, живо и подразделение» понимали очень хорошо. В остальном же отношение к государственной символике в народе более чем равнодушное. И сейчас развернутое боевое красное знамя не произвело сколь-нибудь заметного эффекта. Лица людей в общем строю даже не дрогнули. В глазах большинства застыло непонимание и все та же тоска, которую я примечал еще в начале знакомства. Все просто ждали, пока закончится официальная часть, чтобы завалиться спать или заняться чем-нибудь еще. И пока это вполне нормально. Я не ожидал мгновенного преображения обычных обывателей в идейных бойцов с оккупантами. Сейчас важно внедрить в их сознание некие императивы, которые дадут всходы постепенно. Знамя, как и любая реликвия, должно явить чудо. В нашем случае даровать ощутимую победу. Вперед выступила Лера и, превозмогая хрипоту от недавней простуды, громко заговорила. «Друзья, мы через многое прошли, однако впереди еще очень длинный путь. Враг силен, его армия хорошо обучена и вооружена. Мы же, напротив, разрозненные и практически ничего, кроме отчаянного желания выжить, не имеем. Нас мало. Оружия, патронов и всего прочего почти что нет. Однако это не новость, что враг застает нас врасплох и на первых порах, упиваясь безнаказанностью, грабит и убивает. Так уже было раньше. И тогда наши предки нашли в себе силы провести черту, дальше которой враг не прошел. Мы все разные и можем спорить о том, что лучше – монархия, демократия или коммунизм. Однако теперь совершенно точно мы с вами знаем только одно – лучше спорить об этом в свободной захватчиков стране. Почти 70 лет назад было так же. Некоторые еще верили в приход царя. Многие желали западных демократических свобод, а большинство поверило во всеобщее равенство и справедливость. Однако враг решил, что не даст нам свободно выбирать, как жить, вычеркнет само наше существование из истории, засыплет солью руины наших городов. Легкий ропот пронесся по рядам собравшихся, но строй никто не нарушил. Дисциплина уже пустила первые здоровые побеги, превращая компанию случайных людей в некое подобие настоящих солдат. Лера откашлялась и, глотнув воды с протянутой ей черновым фляжки, заговорила снова. Все забыли прошлые распри и стали под знамена, которые имели цвет крови. Теперь вы сами знаете, почему этот цвет олицетворяет победу. Кровь проливают за право выбора, за возможность говорить на родном языке, трудиться и воспитывать своих детей. Красный – это цвет свободы. Предки заплатили за нашу свободу и счастливую жизнь своими жизнями и здоровьем. Они умерли, надеясь, что мы оценим их подвиг, их жертву. Но память поколений слаба. Мы забыли о пролитой за нас крови, и вот сейчас враг об этом напомнил вновь. Но и сейчас наши предки сквозь время протягивают нам руку помощи. Вот знамя 133-й стрелковой дивизии. Одной из первых в борьбу с врагом вступила 133-я сибирская стрелковая дивизия, сформирована в Новосибирске в 1939 году. В июне 1941 года передислоцирована на Запад. Из июля в составе 24-й армии фронта резервных армий удерживал рубеж в районе города Дорогобуш. Наши предки пришли из Сибири под Москву и пинками погнали врага назад в его логово. И я верю. Вы должны верить в то, что под тем же знаменем мы сможем повторить это еще раз. Сейчас знамя несут лучшие из нас. Это право они заслужили, пролив кровь врага. Так пусть каждый подойдет и причастится. Ведь предки доказали своим примером, что главное наше оружие – это не только пушки и танки. Главное – это вера в то, ради чего мы рискуем жизнью – наша свобода. Достойным памяти победителей может быть только тот, кто находит в себе мужество самому стать им. Пусть бойцы, прошедшие курс подготовки, произнесут слова присяги. Мы докажем, что в России еще достанет свободных людей. Я вынул заранее заготовленный лист бумаги, на котором по памяти мы вместе с выздоравливающим Михасем и другими служившими в армии составили воинскую присягу. Получилось довольно близко к тексту, хотя слова «Российская Федерация» мы заменили на просто «Россия». Старого государства теперь уже точно нет. Однако «Родина» во все времена называлась одинаково. Голос у меня не особо громкий, однако написанные слова, эхом отражаясь от сводов пещеры, звучали отчетливо, нестройным хором, но очень старательно новобранцы повторяли за мной. «Я, гражданин России, Махов Андрей, Карпенко Николай, Ромашин Олег», свои имена новобранцы произносили четко и разборчиво. Каждая из них впечатывалась в мою память теперь уже навсегда. «Поступая на службу в ряды российских вооруженных сил, приношу торжественную клятву верности». Пускай слова мы произносили не совсем как положено, а сказанное Лерой чуть раньше кому-то покажется высокопарным и напыщенным, но что еще нужно сказать людям, потерявшим почти все, и, может быть, завтра их лишат еще большего? Сказать «Вперед! Нас ждут вооруженные до зубов янки, большинство из нас умрет», но все выжившие нажрутся до отвала трофейного шоколада и мясных консервов. Или, может быть, так, вперед, заруемся поглубже, а как только стемнеет, пойдем грабить трупы тех мудаков, кто все-таки решился дать амерам прикурить? Нет, с такими установками в бой не идут. Как по мне, то лучше сказать молодым и тем, что постарше, правду. Я скажу этим сильно напуганным и уставшим людям, что их жизнь – неразменная монета в какой-то большой игре, что все ими сделанное имеет смысл и по-настоящему высокую цель. Любой свободный человек имеет обостренное чувство собственного достоинства. Однако за прошедшие годы многие стали забывать об этом. Большинство из туристов – люди, чье детство и юность прошли во время перестроечной вакханалии, когда осмеянию подвергалось все – дружба, любовь, бескорыстие и альтруизм. Постоянные потоки лжи, льющиеся на россиян со всех сторон, почти стерли из их памяти знания о том, кто они. И предки, прошедшие ту большую войну, кажутся им былинными героями, сокрушившими самую мощную армию мира с помощью непонятной сейчас магии. Ведь после стольких лет трудно поверить, что простые люди, верящие в такие глупости, как всеобщее счастье и справедливость, вообще жили на свете. Хотя вот они, заводы, фабрики, промышленность, построенная не для вороватого олигарха, а для потомков, чтобы они жили лучше, дольше и счастливее. Поэтому все пришедшее из той эпохи, тем более в тот момент, когда все рухнуло, обретает свойства средневековых реликвий. Позже, если удастся одолеть амеров и тех, кто им помогает, выжившие поймут, в чем истинная сила боевого знамени или простой бескорыстной взаимопомощи. Но сейчас пусть лучше поверят в легенду. Для начала и это неплохо. А злоба, отчаяние и показной цинизм на самом деле редко помогают выжить в бою и тем более победить. Всегда человеком движет что-то светлое, пусть и не каждый в этом потом признается даже самому себе. После церемонии я еще раз вглядывался в лица расходившихся по своим постам и палаткам людей. Угрюмых лиц не убавилось, однако во взглядах людей исчезла тоска обреченных. Ее место заняло исконное российское упрямство. Чернов рассказал нам с Лерой, что знамя он нашел в разграбленном сейчас коттедже лет 5 тому назад. Тогда обычно летний пал затронул поселок элитных коттеджей, а сам лесник показывал МЧСовцам местные тропы. Щурясь и недобро ухмыляясь в бороду, старик рассказывал. «Про этот поселок много всяких слухов ходило. То баб из города привезут целый табун и голыми скачут под музыку днями напролет, то охоту затеять с вертолета вне сезон. Нам туда соваться не боже мой. Кодлу с автоматами, ну охрану то есть, привезут. И кусок гектаров 20 оцепят. А потом травят дичь неокрепшую. Да бывало тут же и бросают убоину. Возиться не хотят. Был там один кореш губернаторский». Говорят, 5 автомобильных рынков в Новосибирске держал. Забил он кучу всякого зверья, а главное, молодняк валил, почем зря. Ну, какое мясо с двухнедельного теленка? Не, валит супостат, талинуху с приплодом, голову отпилит с копытами, а туши в ручей кинет. Но есть справедливость на белом свете. В ту пору пал не краем пошел, а на усадьбы богатейские. Я тогда пожарным помогал, тропы короткие показывал. Места, где вертолет посадить можно. И вот дергают по рации командира нашей вертушки. Мол, забери из поселка людей, а то погорят все. Тот бы и рад, но подвоз воды на нас. Опять же, своих надо было высадить. А огонь-то рядом почти. Однако пошли. Нас с пожарными высадил, да и полетел. Часа три прошло. Огонь нас на сопку загнал. Старшина расчета матом в эфир кроет. «Забирайте нас, а то зажаримся». Короче, возвернулся наш летун, а потом всю дорогу они с пожарником перебранивались. Мастера были оба ругаться, аж слезу вышибало. Так вот, из разговора я и узнал, что опасности-то никакой и не было. Просто этот барыга губернатору позвонил. А тот на НЧСовское начальство нажал, вот вертолет за ним и отправили. Как обычно, олигарх этот машинный пяток баб прихватил, да еще двух приятелей. Перепились, само собой. Да им не скоро заметили. Еле-еле их всех погрузили, а попутно в хоромах осмотрелись. Гад этот коллекционером оказался. Оружие всякое старинное, ордена разные. И вот знамя это. Хвастался в полете, что выкупил в музее. А те в опись копию занесли. Не стерпел я тогда. Обидно стало. Отец мой с бортовьями фашиста гонял, а этот упырь будет под боевым знаменем шлюх пользовать. Сказался я больным и соврал и слинял. А сам вывел лошадку свою и в обход пала в усадьбу вернулся. Пал только через 5 часов на участок этого барыги подошел. Можно было и на машине выехать. Струхнул, видать, капитан бизнеса. Охрана вся тоже в город подалась. Они даже дверь толком не заперли. Нашел я знамя. Гад этот над кроватью его повесил. Вся спальня в шашках. Оружие разное на полках и стенах висит. Но только я ничего трогать не стал. Железо это мне без надобности. Знамя снял, да под рубахой спрятал, чтоб огнем не попортило, ежели что. Когда из дома выходил, свернул пук сухостоя и, подпалив, на крышу закинул. Ветер так и так искры носит. Вдруг да не загорят хоромы воровские. Рассказ я помню так же хорошо, как и день, в который его услышал. Шедший рядом бледный еще Михась спросил тогда старого лесника. «И зачем ты дом поджег, старый? Знаю я этот поселок». Его часто Рублевка Мини звали. Ну ладно, хозяева, первостатейное варье, но там по соседству персонал живет. Они-то не при делах. Чернов только упрямо мотнул на это головой. Видно, о посторонних он тоже думал. Однако все же в голосе его не было ни капли сомнения. Никого там не было. Я участок проверил. В оптику еще и издали. Сбежали все. Старик, ускорив шаг, заторопился к выходу, таким образом прекращая неприятный для себя разговор. Однако уже на пороге второй пещеры, откуда вел ход на поверхность, обернулся и добавил, глядя почему-то только на меня. «Халуй он не лучше своего хозяина. Раз за бабки продался, то, считай, уже покойник. Без совести, да без души жить тошно. Но на мне невинной крови нету». Также, глядя старику в глаза, я кивнул, но что-то заставило тогда сказать. «Это все до поры, старик. У судьбы скверное чувство юмора». У каждого из нас своя правда по жизни. Мы до последней крайности отстаиваем ее, даже когда подспудно понимаем, что в какой-то момент нас заносит. Вот и в этот раз мы разошлись, оставаясь при своих.